Глава 11. Полина. «Полина, срочно просыпайся!» Пританцовывая от нетерпения, требовала Софочка. «Сейчас боксеры придут, мы должны сделать из каждого настоящую леди!» Я перевернулась на другой бок, лениво перебирая воспоминания прошедшего вечера, который прошел очень уютно и весело. Настолько, что я даже забыла об уголовнике и, наконец, смогла расслабиться. Боксеры пригласили нас в небольшое кафе под названием «Лилия», по дороге дружно нахваливая местную кухню. Еда действительно была очень вкусная, а компания приятная. Правда, по дороге произошла неожиданная рокировка. Артур и Марина до «Лилии» не дошли. Арт забрал свою ягодку на прогулку в парк, дабы устроить ей романтик под дождем. Судя по рассказам злой Марины, романтик не удался – потому что дождь оказался слишком сильным, и парочка просто промокла до нитки, а Марина еще и замерзла. Зато у нас на столе стояло малиновое варенье, которое где-то раздобыл чувствующий себя виноватым Артур. В кафе к нам присоединились еще трое боксеров – Влад, Илья и Демид, который приревновал Софу к Луке. Я не сразу разобралась в хитросплетениях отношений новых друзей. Назар позже просветил. Оказалось, Соня приглянулась Луке, а Демид, как ее близкий друг детства, их союз не одобрял. Вполне возможно, по причине того, что Демид сам втюрился в нашу рыжую хулиганку. Но Мартынов ушел в несознанку и свои чувства к Соне отрицал, чем изрядно веселил Назара, с которым мы как-то сразу подружились. И с Владом мы быстро нашли общий язык. Еще чуть позже Карен мне на ухо нашептал страшную тайну. Якобы Лука всем хвалился, что Софу нашу женщиной сделает. Я от души посочувствовала слишком болтливому Луке. И не зря. Потому что Софочка решила действовать. И пока за окном Лилии бушевала непогода, они с Кареном предложили нам всем разделиться на две команды и сыграть в карты на желание. Естественно, наша команда под предводительством рыжей Сони победила. И с самого утра мы ждали у себя в комнате продувших боксеров, дабы сделать женщину уже из Луки и остальных до кучи. Я сладко потянулась, потерла глаза и медленно поднялась. «Соня, что меч животворящая с людьми делает? Ты проснулась раньше нас, и все до сих пор живы», — по-доброму сиронизировала я. «Сейчас прольется чья-то кровь», — мстительно пообещала Соня. Мы с Мариной переглянулись, переоделись и дружно отправились чистить зубы и умываться. А когда вернулись, обнаружили в нашей комнате пополнение. «Малинка, ты проснулась?» Так радостно поинтересовался Багров у моей подруги, что-то нахмурилась. «Проснулась, конечно. Не ожидал?» Язвительно поинтересовалась Марина у своего не в меру активного ухажера и поправила очки на носу. «Именно!» – вступилась я за Марину. «Намочил вчера нашу малинку и заморозил». «Я же не специально», — надулся Артур, напряженно поглядывая на Марину, стоящую у меня за спиной. «Знал бы, что такой дождь будет, вообще не позволил малинке из общежития выходить». «Можно подумать, я бы разрешение спрашивала», — пробурчала Марина. «Привет, девчонки», — радостно поприветствовал нас Назар. «Как дела?» «Как спалось?» Игриво полюбопытствовал Лука у Сони. Мы все отвели взгляд, потому что спали позорно мало. Половину ночи мы бродили по общежитию, выклянчивая у студентов реквизит для Сониной мсти, который в тот момент красиво висел на спинке стула. «Садитесь, мальчики, не будем терять времени!» Потирая ладони, потребовала Соня. Лука, Назар и Илья покорно сели на кровать Сони и приготовились к экзекуции. Мы с подругами достали припрятанную косметику и принялись за дело. Ни одна из нас не обладала навыками наведения макияжа, поэтому красили мы парней криво, зато от души. Мне достался голубоглазый блондин Илья. Посмотрев на палетку, я решила, что синие тени отлично подойдут к голубым глазам парня. Щедро намазала кисточку и провела по веку Ильи. Скривилась, потому что линия получилась кривая и слишком яркая. А потом решила, что кашу маслом не испортишь, и снова макнула кисть в тени. Марина, приоткрыв рот от усердия, красила Назара, а Соня с самым кровожадным выражением – Луку. Демид и Артур просто ржали, сидя на кровати Марины. «Напомните мне больше с Сонечкой в карты не играть!» – чихнул Назар. «Перестань чихать, а то тушь размажется», – наставительно заметила Марина. «Прекрати юлозить мне кисточкой по носу», – попросил у нее Назар и снова чихнул. «Все», – наконец объявили мы с Мариной, наслаждаясь творением своих рук. Соня развернулась к Луке и от души полила его шевелюру лаком. Подумала, взяла прядь волос и повязала на ней кривой бант из обычной красной ленточки. Бант держался на честном слове, а Лука, Назар и Илья выглядели бесподобно. Лука злобно сопел и закатывал глаза, стараясь рассмотреть бантик. А Артур уже не просто ржал, а упал на подушку, впился в нее зубами и постановал от смеха. Назара же можно было смело отправлять на конкурс красоты. Парень хлопал ресницами и почти взлетал, а черные стрелки на глазах сделали его глаза огромными омутами. Мне подумалось, что если бы Назар родился девочкой, то у него бы отбоя от женихов не было. В нокаут бы одним взмахом ресниц отправлял. «Нарядов на вас мы не нашли», – скептически оглядывая всю тройку, призналась Соня. «Поэтому вот». Она сняла со спинки стула три огромных халата, один из которых был спонсирован Артуром. Два других и были причиной нашего ночного променада по коридорам. «А вот обувь свою оденьте», – продолжала Соня, рассматривая кроссовки всей тройки. «Отвернешься или посмотришь?» – не сдавался Лука. «Отвернется», – встрял Демид. Я переглянулась с Назаром, подтверждая, что Мартынов запал на подругу детства, но даже сам себе в этом пока не признается. Мы с подругами развернулись к парням спиной, ожидая, когда они переоденутся. «Мы готовы», – раздалось за спиной. Мы повернулись и обомлели от количества красоты на квадратный метр. Ну, точно три богатыря. Огромные парни в махровых халатах с шикарным авторским макияжем, достойным премии, с голыми ногами, обутыми в кроссовки, кокетливо стреляли глазками в нашу сторону. Бантик на голове Луки выглядел особенно впечатляюще. Я не удержалась и громко рассмеялась. Мои подруги тоже перестали сдерживаться. А Арт снова рыдал от смеха. «Ну что, девчонки, завтрак?» – объявил Назар, хлопая ресницами и почти взлетая. «От бедра! За мной!» Они шеренгой покинули нашу комнату, только что не строевым шагом. И красиво, от бедра, пошли в общую кухню. Народ, кто ранним утром был в коридоре, просто обомлел. Я четко слышала звуки падения челюстей на пол. Парни произвели фурор. Боксеры же, нисколько не стесняясь, оккупировали кухню, где Марина уже заботливо приготовила для них кружки и чай. Кофе мы пожалели, самим мало. «Почему без сахара?» Манерно и капризно уточнил Илья, заметив кружку. «Простите, мадмуазель, сахара нет», – развела руками Марина, стараясь не рассмеяться в голос. «И молока не купили», – также манерно поддержал друга Назар. «Прошу простить великодушно», – всплеснула руками Марина. «Такие шикарные барышни заслужили чай с молоком и сахаром». «Мы принесем», – вызвался кто-то сердобольный из коридора. «И таки принесли». И покормили наглых боксеров, которые так вжились в роль капризных барышень, что кто-то им еще и печенье добыл, а филологи из соседней комнаты от души предложили сварить им кашу. Овсяную, чтоб совсем как аристократы. Девочки от каши отказались, а вот чай пили с удовольствием, наслаждаясь вниманием. Кажется, мы в тот день обеспечили бодрое утро всему общежитию. Потому что народу у нашей кухни все прибавлялось, пока тройка парней разворачивалась вовсю. «Спасибо», – допив остатки чая, объявил Назар. «Пойдем мы, да, девочки?» «За мной, красотки!» Три красотки поднялись, радуя общественность голыми ногами и шикарными взглядами, и также дружно вернулись в нашу комнату. Я же от души насмеялась, глядя на то представление, которое устроили парни. Но к концу их флешмоба напряглась, когда заметил несколько ненавистных взглядов, адресованных Марине и Соне. Женских. От девчонок, которые давеча же платили Соне деньги за то, чтобы она их с боксерами и познакомила. Нужно будет обсудить это с Лилей и как-то помочь моим новым подругам. Ходили слухи, что девицы настолько сильно хотели заполучить в свои сети парней из семерки, что легко расправлялись с конкурентками, устраивая настоящий беспредел. Боксеры снимали боевой раскрас, а я расчесалась, быстро подхватила рюкзак и поторопилась на занятия. И даже первая пара уголовного права в расписании не смогла испортить мне настроение. Попрощалась с подругами и первая отправилась на занятия, на ходу набирая сообщение Лиле. Пока дошла до университета, несколько раз грязно выругалась. Огромные лужи можно было обойти только с воздуха. Я промочила ноги и, злобно сопя, отправилась в аудиторию, где по случаю раннего утра еще никого не было. Решив не терять зря времени, достала учебник и честно читала параграф по пройденной на прошлом занятии теме. Но пришла Вера и сообщила, что Руслана Евгеньевича сегодня не будет, а вместо уголовного права нам поставили административное. Облегченно выдохнув, я с громким хлопком закрыла учебник. Спрятала его в рюкзак и пошла на административное право.